помирился бы на худой конец на бароне. Трудно, господин Айзенштадт. Постараюсь, но ничего не обещаю. Трудно. Больше шансов получить звание камергера двора его святейшества. Хорошо, дайте мне камергера, давайте, — вцепился обеими руками в мою сутану маленький взъерошенный финансист. Я думаю, у этого человека никогда нет времени привести в порядок свои волосы. Я соображал, он же меня теребил, не давая покоя. А ваш мундир камергерский красив, много золота, много красного, есть ключи, главное — ключи. Я успокоил его обилием золота, красного цвета и двумя ключами. Он выписал чековую книжку. Аванс, монсеньор, получите аванс, половина вперед. Он выписал чек на 250 тысяч. Я думаю, что мне удастся одеть его в эту нелепую камергерскую форму. Надо будет только изобрести особые заслуги по отношению к Святейшему Престолу, хотя без малого 1,5 миллиона франков, увеличивших казну Ватикана, это уже сама по себе заслуга. До свидания, ротмистер. Отыщите этого беспутного де Герарди. Оставшись один, аббат, довольный итогами дня и в особенности обращением княжны Басакиной, обращением, на которое возлагал большие надежды, вытянулся с торжествующей улыбкой всем гибким и упругим телом, напоминая резвящегося хищника, и хищно скрючились в воздухе пальцы, словно хватая кого-то невидимого за горло. Затем, позвонив лакею и потребовав обед к себе в номер, Манего сел писать деловые письма. Завтра курьер австро-венгерского посольства едет в Вену. Вместе с дипломатической корреспонденцией он захватит и письма аббата. Письма, которые ни в коем случае нельзя доверять почте. Аббат успел пообедать, успел кончить и запечатать одно письмо, успел выкурить сигарету. Кто-то стукнул в дверь дважды концом трости. «Войдите, барон!» — ответил, не глядя, Манег. Барон Шене фон Шенхаус оказался молодым, бритым щеголем, в лакированных ботинках, с песочными гетрами и в монокле. Женоподобный, приторно улыбающийся, пахнущий чем-то пряным, слегка припудренный, он приблизился к аббату, вихляющей кокетливой походкой, и сначала поцеловал протянутую руку, а потом они поцеловались в губы. Глава 3. Институт красоты. Мадам Альфонсин Карнац терпеть не могла шумные, кричащие вывески. Фи, это дурной тон. Вывеска привлекает внимание тех, кому она вовсе не интересна, и, наоборот, может отпугнуть именно тех, кто нуждается в чудодейственной помощи мадам Карнац в ее лаборатории красоты и вечной молодости. Многих дам тянет на конюшенную, в этот подъезд с черной стеклянной табличкой, на которой выведено белой эмалью «Институт красоты». Многих. Но в этих посещениях привкус чего-то даже не объяснишь толком, чего, но во всяком случае чего-то немножко запретного, немножко стыдного. И хотя дамы общества знают друг про друга, что каждая из них бывает у мадам Карнац, но даже самые близкие приятельницы, делившие одних и тех же любовников, даже они боялись проговориться друг другу. Самое больное место женщины — ее внешность. И, конечно, прежде всего хочется, пусть думают все, что она хороша и свежа от Господа Бога, а не от ухищрений мадам Альфонсин и целого парфюмерного магазина косметиков. Мадам Карнац — это полная кругленькая женщина с крашенными волосами, казавшаяся 38-летней, несмотря на все 50, умела держать язык за зубами.